Там, где существительное предшествует глаголу, оно является подлежащим. Если оно следует за глаголом, оно становится уже дополнением. Примерно так же, но значительно более широко и сложно, использует порядок слов в предложении и китайский язык. Между ним и английским языком есть и еще одно сходство. Отказавшись от изменения формы своих слов, англичане поставили на его место игру всевозможными служебными частицами, предлогами и тому подобное. Китайские грамматики различают среди слов своего языка два больших разряда – шидзи – значимые слова, и сюйдзи – пустые слова. Эти последние не могут употребляться сами по себе. Их значение в том, что они, сочетаясь с шидзи, придают им то или другое значение. Теперь наблюдается все большее сращение сюйдзи со значимыми словами. Они как бы стремятся стать чем-то вроде наших суффиксов. В былые времена они действовали не сливаясь с ними, а только располагаясь рядом. Но ведь я уже сказал, развитие китайского языка идет по пути от корневых языков к языкам аффигирующим. Изменение слова у нас служит также для производства новых слов. Китайский язык и тут заменяет его другим приемом. Новые слова он легко получает путем словосложения. Два слова как бы слипаются, и получается третье, новое. Гао – высокий, лянь – хлеб. Гао-лянь – вид проса, хлебный злак. Дунь-у – животное. Юань – парк, Дунь-у-юань – зоопарк. Впрочем, примерно то же мы видели в немецком языке. Все эти способы и приемы очень важны и характерны для китайского языка. Но все же одним из самых основных и самых удивительных для нашего ума приемов является то, что называется тонами. Мы, русские, превосходно понимаем, как велико в нашей речи значение интонации, того тона, которым мы произносим наши слова и предложения. Я думаю, каждый вспомнит в своей жизни случай, когда на его утверждение, что он сказал, в общем, вполне вежливую фразу, ему отвечали: «Да, но в каком тоне ты это сказал?» Вот это и была интонация. Попробуйте в трамвае, троллейбусе или автобусе задать впереди стоящему обычный вопрос. Вы сейчас сходите? Вероятно, вы получите в ответ одно единственное слово «да», но произнесено оно может быть на несколько совершенно различных ладов. На письме такие вещи передаются плохо. Есть 50 способов сказать «да» и 500 способов сказать «нет». И только один способ написать это – Бернард Шоу. Но все же вам могут ответить или «да» просто, вежливо и равнодушно, или «да» с некоторым нетерпением, или «да» рассеянно и задумчиво, или, наконец, «да, да, да», так что это прозвучит как «ах, отстаньте, вы уже 100 раз спрашивали». Как видите, тон, интонация может существенно изменить значение слова. Но, во-первых, у нас этот тон будет чем-то совершенно случайным. Каждый в каждом данном случае выговорит свое «да» так, как ему на этот раз вздумается. Никаких общих правил на этот счет не существует. А во-вторых, если бы вместо ответа ваш трамвайный собеседник просто показал вам бумажку с написанными на ней двумя буквами «Д» плюс «А» или произнес свой ответ звук за звуком без всякого особого тона, вы бы тоже поняли, что он отвечает вам утвердительно. Слово осталось бы самим собою. Вместе с интонацией исчезли бы только какие-то тонкости его выражений, но не самый смысл. Не то в китайском языке. Прежде всего, само сочетание звуков «х» плюс «а» плюс «о» там ровно ничего не значит, пока оно не произнесено особым образом. С той или другой, но всегда совершенно определенной интонацией, в каком-либо тоне. Пока этого нет, оно остается просто однослогом без значения. Как наш слог «да», если его извлечь из слова «вода» или глагола «поддавать». Да, впрочем, китаец и не может изобразить свое слово в виде ряда букв. Слова в Китае изображаются иероглифами, а каждый из них передает не только звуки, но и тон слова. Произносить каждое из слов китайского языка надо не как вам придет в голову, а обязательно в одном из 4, в областных диалектах, даже в одном из 9 различных, но строго и точно установленных тонов. только произнесенный в определенном тоне слог становится значащим словом и может войти в состав фразы. Вот существует, например, в китайском языке слог «ма». Что он может значить? Ничего сам по себе и множество различных вещей, смотря по тону, в котором вы его произнесете, когда он станет словом. «Ма», произнесенный в первом тоне, значит «мать». «Ма» во втором – «конопля». «Ма» в третьем – либо «агат», либо «муравей». «Ма» переводится как глагол «брониться».